Вашингтон, 1791 год. Столица США. Столица Соединенных Штатов Америки, город Вашингтон, был основан на левом берегу реки Потомак в 1791 году. Сегодня в городе проживает свыше 600 тысяч человек, но это число увеличивается почти вдвое, когда начинается трудовая неделя. Из окрестностей приезжают тысячи служащих и рабочих. В столице находятся важнейшие учреждения США: правительство, резиденция президента США в Белом доме, Конгресс США, 174 иностранных посольства, штаб-квартира Всемирного банка, Международного валютного фонда, множество университетов, театров, музеев и религиозных сооружений. Первые поселенцы на этой земле появились в начале 17 века. Это были европейцы, покинувшие Старый Свет. Левый берег реки Потомак, которая примерно через 27 миль впадала в океан, показался им удобным для возведения жилых домов и налаживания торговли, в частности табаком. После завершения войны за независимость американских колонистов от Великобритании 1775-1783, политические и военные условия в стране диктовали необходимость создания постоянной государственной столицы. Вначале столицей был выбран город Филадельфия, но нахождение там правительственных учреждений в те времена оказалось небезопасным. Ни армия и милиция, ни добровольцы не могли обеспечить надлежащий порядок. Джордж Вашингтон, 1732-1799, избранный президентом в 1789 году, предложил создать на реке Потомак независимую ни от одного штата столицу, что символизировало бы равенство между югом и севером, и интересы ни одного штата не ущемлялись бы. С другой стороны, от такого местонахождения выигрывал сам Джордж Вашингтон. Он был плантатором. Его земли находились в штате Виргиния, всего в 14 милях от новой столицы. 16 июля 1790 года Конгресс США выделил под федеральную столицу территорию на стыке штатов Виргиния и Мэриленд. Земля имела форму ромба. Ее обозначили как территорию Колумба, как в те времена поэтически называли США. 9 сентября 1791 года городу было дано официальное название в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Через год, 13 октября 1792 года, была заложена резиденция президента, которую с 1811 года стали именовать Белым домом. В 1800 году правительство США перебралось в Вашингтон, а 27 февраля 1801 года федеральный округ Колумбия, в котором находилась столица, перешел под юрисдикцию Конгресса США и не входит ни в один штат США. Планировка города была разработана французским инженером и архитектором Пьером Шарлем Ланфаном. Он разделил столицу на равные квадраты, и Капитолий оказался в центре. В результате получился своеобразный крест, от которого отходят улицы, названные в честь 13 первых колоний. При этом самые главные здания, Капитолий и Белый дом, возводились по образцу зданий Древнего Рима с обилием колонн. Дальнейшему строительству помешал период наполеоновских войн в Европе, который неожиданно привел к англо-американской войне 1812-1815. Великобритания стремилась подорвать экономику США и направила свои военные корабли к восточному побережью. Высадившийся английский десант разогнал немногочисленную милицию, разграбил Вашингтон. Основные здания были преданы огню. Восстановление столицы по прежним чертежам началось сразу после окончания войны. При этом было установлено не возводить здания выше Конгресса США на Капитолийском холме. Это примерно 12 этажей. Главный проспект Вашингтона, Пенсильвания-авеню, соединяет Капитолий с Белым домом. Между рекой Потомак и Капитолийским холмом На широком бульваре Молле воздвигнуты два самых известных столицы памятника – обелиск Вашингтона 180 метров в высоту и мемориал президента Линкольна. Вашингтон заметно отличается от других городов США. Он спокоен, в нем работают правительственные чиновники – американцы. Выходцы из других стран заняты в сфере обслуживания. В результате сохранения изначальной планировки получился уютный город с широкими зелеными улицами, в котором почти нет рекламы. Но этот город также притягателен и для туристов. В нем множество разнообразных музеев, театров и образовательных учреждений. В нем отражена история независимости США.